Она не двигалась, позволяя ему утешать себя и прислушиваясь к голосу, в котором уже начинали проскальзывать низкие зычные мужские нотки. Весь день она гадала, что бы ему принести, но решила, что подарка, способного достойно увенчать его триумф, попросту не существует, а потому в конце концов пришла с пустыми руками и, сама того не ведая, вручила Доминику искупительный дар своего непрекаянного одинокого «я», нуждавшегося в ободрении, чтобы пуститься в плавание по новому курсу. «Знаешь что?» — тихонько проговорила она, щекоча губами его ладонь. «Ты совершенно прав. Так я и сделаю. Поезжай в Индию, поезжай в Южную Америку, во все эти страны с чудесными названиями. Везде есть люди, хорошие люди. Тебе только нужно впустить их в свое сердце. Нашлись бы даже такие же славные, как ты», — сказала она и улыбнулась ему, поуютнее притулившись щекой к его ладони. Китти не знала, надо ли ей стараться продлить его удовольствие и просить помочь составить план путешествий в дальние страны. Ну, в конце концов, она решила, что это ни к чему. Она могла сделать для него только одно — подвести черту и навсегда уйти из его жизни, оставив прекрасное воспоминание, которое никогда не будет омрачено. Конечно, он будет переживать, но недолго, и переживания эти принесут ему радость, не то что мои собственные, — с грустью подумала Китти. Уж как я страдала день за днем, месяц за месяцем, без конца. Сама виновата. Сама виновата. С ним этого не случится. Я не допущу. «Именно так я и сделаю», — сказала она. «И когда я найду его, ты будешь первым, кто узнает об этом». Она приподнялась и неуверенной рукой ласково провела по его выстриженному затылку. Доминик едва почувствовал, как ее пальцы касаются повязки. Лицо Китти расплылось перед глазами. Доминик набрал в грудь воздуха и вдруг обнял ее, крепко прижав к сердцу. Он неумело поцеловал ее в шею и губы. Неумело, но вовсе не неуклюже, с порывистой невинной страстью. Губы его были гладкими, свежими и прохладными. Они творили чудеса, даря ей надежду и радость, смех и нежность. Китти не выскальзывала из объятий, ласково поддерживая Доминика. Но вот он опомнился и мягко, но решительно отстранил ее. Девушка изящным, плавным движением поднялась с колен и отступила на шаг. «Прощай, Доминик. Спасибо тебе за все. Я тебя никогда не забуду». Она уже вышла из комнаты, и дверь тихонько закрывалась за нею, когда он негромким, сдавленным от волнения голосом произнес: «Прощай, Китти. Счастливо тебе». Он не обещал помнить ее вечно, но она знала, скорее греки забудут марафон, чем он забудет ее. Когда полчаса спустя к нему заглянула Банти, Доминик крепко спал, свернувшись калачиком на подушках. На губах его играла легкая довольная улыбка, как у сытого младенца. Китти сдержала слово. Спустя 9 месяцев, в разгар лета, Доминик увидел возле своего прибора красивую открытку с видом гавани Рио-де-Жанейро. Текст гласил: «Я нашла его, и ты первый, кто узнал об этом. Его зовут Ричард Бэйнем. Он инженер. В сентябре свадьба. Очень счастлива. Да благословит тебя Бог. С приветом, Китти».